Глава 29. «Ты не можешь!» Рузе смотрел на него по-настоящему испуганно. Блейн молчал, кусая губы, а Сеп смотрел в пол. «А кто из вас может?» Кот посмотрел Кассилю в глаза. «Прекрати истерику, Касс! Даже не начинай ее! Там мои парни, и я, черт возьми, боевой офицер!» Рузе определенно было что возразить, и даже хорошая порция аналитических выкладок в запасе имелась. Но он сдержал их при себе. «Возьми с собой гиену», — только и сказал он. «Костюм», — почему-то с явным трудом сказал Блейн. «Костюм защитит, если что. Хотя бы тебя». «Так, ты тоже прекращай», — практически рявкнул кот. «Все будет в порядке. И не такое дерьмо разгребали. Все, дьябло». Он повернулся к вслушивающейся в их разговор гиене. «Ты за старшую среди своих. Дай мне несколько гиен помощнее и одну аналитика. Остальные охраняют мой кабинет. Себастьян — цель защиты номер один». Диабло с силой стукнула лапой по полу, приняла приказ, а потом засмеялась. Кот давным-давно был в курсе, что эти звуки не имеют ничего общего с человеческими эмоциями и служат гиенам способом общения между собой. Но в сложившейся ситуации этот смех был сродни обгаженным мужским трусам, обнаруженным посреди гостиной в Институте благородных девиц. От стаи отделились три гиены. Две, как и подобает адаптантам, были сильные, мощные и рослые, почти как дьябло, а одна размером с обычную особь своего вида. Кот не слишком хорошо ездил верхом, предпочитая машины, но был уверен, что на гиене удержится. И легко залез в седло. То имело очень удобные выемки, специальный подзащитный костюм. Разработчики биокорпорации предусмотрели даже это. Бросив на сгорбленную фигуру Градески последний взгляд, кот кивнул всем троим на прощание и дал знак гиене бежать со всех ног. «К главному входу», — распорядился он и пригнулся в высокой холке. Адаптанты распределились по зданию, как это было предусмотрено протоколом. Но основная часть сосредоточилась в большом холле. Кот безошибочно выхватил взглядом Шелору и вздохнул с облегчением. Кажется, Деголь еще не успел себя раскрыть. «Захват цели», — шепотом скомандовал он гиенам, зная, что те его услышат. «Анри Деголь, сейчас». Его появление, конечно же, не было каким-то супернеординарным событием. Это же не Тибериус во всей своей неукротимой мощи А1 на поле боя явился. Но, тем не менее, встречено было бурно. «Шеф!» — раздавалось то с одной стороны, то с другой. «Парни, кот с нами! Не посрамим офицерат!» Все это кот отметил лишь краем сознания. Сам же он сосредоточился на том, чтобы удержаться на гиене. Получив задание, та перестала щадить всадника и понеслась вперед огромными могучими прыжками, стараясь не причинить вреда стоявшим на пути людям, но не слишком заботясь об этом. До Деголя остались считанные метры, и кот уже почти уверился, что захват пройдет без сложностей, когда прогремел выстрел. Гиена под ним запнулась, сделала по инерции еще пару скачков и вдруг поджала лапы. Некоторое время она скользила по полу по инерции и дергалась в судорогах. А в это время выстрел повторился еще дважды. Осознание, что они ошиблись, пришло на целую вечность раньше, чем кот понял, что остался без поддержки гиен. Деголь никогда бы не воспользовался огнестрельным оружием. Дело даже было не в том, что не умел им пользоваться. Конечно, умел. Пусть и не выбил бы снайперский норматив, но в цель попал бы 9 раз из 10. Огнестрельное оружие имело отдачу. Любое, даже крохотный дамский пистолет. Кот, как и все боевики, проходил стрелковую практику и еще помнил, как болели суставы даже у него, у адаптанта. А не маг Деголь, стреляющий в промежутке между ударами сердца, как выражался Чес, и по колебанию тетивы своего лука, делавший поправки на ветер, никогда бы не подверг свои руки такому варварству, как ударные нагрузки. «Ну все, котик, брысь!» Барвенталь опустил тяжелую бронебойную винтовку и погрозил пальцем стоявшим рядом с ним адаптантом. «А-а-а, спокойные вы, песики, убьете меня! Взлетите на воздух вместе с этой дверью!» Кот бросил быстрый взгляд на Деголя, но тот почему-то не спешил примкнуть к предателю. И еще один взгляд, и стало ясно, что ни одна из гиен уже не встанет. Даже самого сильного адаптанта можно было убить пулей в глаз, и Барвенталь, конечно, это знал. Дважды повторять адаптантам не требовалось. Все опустили стволы в пол и замерли. Но кот не услышал ни единого щелчка предохранителя. Барвенталь это, конечно же, отметил, но смолчал. «Похищение Алекта Увероса твоих рук дело?» — поинтересовался кот. «А какая теперь разница?» Николай усмехнулся и постучал себя пальцем по груди. «Снимай-ка шкурку и давай в общий ряд. Кстати, если кто-то сомневается, ну-ка, секретарь, покажи нам начинку этих дверок». Из его браслета послушно вырвалась голограмма. Заложенные заранее взрывные заряды, что должны были разрушить укрепленные бронированные двери и стены, направленные взрывной волной, были услужливо подсвечены красным и подписаны так, чтобы все точно понимали. В живых не останется никого в радиусе нескольких десятков метров. Кот бы подчинился, несмотря на то, что под костюмом на нем не было даже белья, специальный мембранный внутренний слой должен был прилегать к голой коже, чтобы правильно работала система фильтрации и климат-контроля. Посверкать голым задом перед адаптантами он не боялся, но заставляя его снять костюм, Барвенталь не жаждал начальственного стриптиза. Его целью было лишить Паома руководства. «Нет», — сказал кот и кивнул на мертвых гиен. Их костюмы не устояли против бронебойных пуль. «Видишь ли, в чем дело?» Барвенталь улыбнулся ему, снисходительно и даже как-то тепло. «Я не хочу убивать тебя, как их. Поэтому будь добр, сделай, как я говорю». И он снова поднял винтовку, наведя ее теперь прямо коту на шлем. «И ты не дергайся». В другой руке буквально магическим образом появился пистолет, направленный теперь в толпу адаптантов, и не было никакого сомнения, даже если придется стрелять одновременно в разные цели, все пули попадут именно туда, куда хочет Барвенталь. «А как ты хочешь меня убить?» Кот потянулся к застежке шлема. Дернул раз, другой. Безуспешно. Несмотря на уверение Себа, механизм нисколько не разрабатывался. «Я?» — Барвенталь, кажется, искренне удивился. «Бог с тобой, я что, живодер? За твою смерть мне не заплатили, а удовольствия мне это не доставит никакого. Но вот там...» — он качнул пистолетом в сторону двери. «Пара сотен фанатиков, которых мясом не корми. Дай какого-нибудь мага без соли сожрать». «То есть цель твоего требования — это лишить меня магии?» Застежка наконец поддалась. Кот снял шлем и с учетом вновь открывшихся обстоятельств решил, что остальной стриптиз без надобности. Как только необеззараженный многоступенчатой системой фильтрации воздух попал в его легкие, запустился обратный отчет до момента, когда и его магия окажется заблокированной. «Мне плевать на твою магию», — Барвенталь перестал улыбаться. «Как, в общем-то, и на твою жизнь, и на всех остальных тоже. Но так как вы все, как ни странно, на поверку вроде неплохие ребята, то я дам вам шанс. Уведи людей подальше, сними твой палевный костюм, и, глядишь, никто и не пострадает». «Никто, кроме Градески, так?» — уточнил кот. «Слушай, а ты не боишься, что мы сейчас порвем тебя? По-адаптантски примитивно, голыми руками. Как думаешь, деньги помогут тебе воскреснуть?» Он чувствовал. Знал, что 300 с лишним человек, именно столько сотрудников боевого отдела было внутри здания офицерата в момент объявления тревоги, замерли, ожидая, когда им объяснят, как связаны нападения и Себастьян. Но Тибериус действительно отлично тренировал своих людей. Без разрешения никто не раскрыл рта. «Ну, порвете и что?» Барвенталь равнодушно пожал плечами. «Все тут останетесь. Никакой Градески вас не воскресит. А их...» — он кивнул за дверь. «Никто не остановит». «Мы, люди служивые, знали, на что шли», — сказал кот. Шумно вдохнул, наслаждаясь уже забытой какофонией запахов, вечно царящей в стенах офицерата. «Когда заключаем контракт, информированное согласие подписываем, что работа нам предстоит крайне рискованная, без гарантии благополучного исхода». Адаптанты за его спиной согласно загудели. А вот во взгляде Барвенталя кот подобного единодушия не увидел. Более того, и за это кот мог продать остатки своей магии. От Барвенталя пахло сомнением. Черт! Да где же Тибериус, когда он так нужен? Никогда в жизни кот не умел говорить образно, красиво и вдохновляюще. Лишь рубить правду матку, да огреть по макушке кувалды беспощадной истины. А впрочем, какое-никакое да оружие. «Офицеры!» — рявкнул он, оборачиваясь к адаптантам. «Кто хочет остаться в живых, приказываю немедленно эвакуироваться на полигон». Кот почти не сомневался, что никто не послушается. Почти. Маленький червячок все-таки грыз его изнутри, и за него немедленно стало стыдно, когда никто даже не дернулся, стоя ровно и прямо. Да что там, никто даже не посмотрел на дверь. Барвенталь тоже это, конечно, видел, и кот коротко улыбнулся, прежде чем развернуться к нему. «Тебе приказали открыть двери?» — спросил, спокойно глядя Барвенталю в глаза. «Так открывай, никто не станет мешать». «А со второй частью моей миссии что?» Голос Барвенталя, без того сиплый, теперь превратился в скрип, как будто горло совсем пересохло, а сглотнуть нечем. «Позволите мне вывести Градески-младшего?» «А сам как думаешь?» Шелора все-таки не выдержал, но кот решил, что ему простительно. Все-таки сейчас он снова выполнял обязанности начальника боевого отдела. «В отличие от тебя...» «Мы друзей не продаем». «Друзей», — Николай выделил голосом это слово. «Я тоже не продаю. Вы — моя работа». Теперь кот пожалел, что рядом нет Чеса. Он бы, конечно, все усложнил, как тогда в Хаорде, оставшись без пилюль. Но Честер, как никто другой, умел выводить людей на разговор. Но из себя выводить у него тоже отлично получалось, и в данной ситуации второй талант, ох, как пригодился бы. Человек на взводе совершает ошибки. Сейчас же Барвенталь был убийственно спокоен. «Короче, вот что». Деголь неожиданно вышел вперед. «Я сваливаю. Хотите, деритесь, хотите, братайтесь. Я в этом не участвую. И знаешь что?» Он насмешливо посмотрел на Барвенталя. Тот в ответ приподнял бровь. «Ты идиот», — припечатал Анри и... Кот едва успел заметить отблеск брошенного ножа. Но зато заметил Шелора, почти в ту же секунду, как нож вспорол рукав, державший винтовку руки, он бросился на Барвенталя. А еще через мгновение тот исчез под грудой тел подоспевших на подмогу адаптантов. По-хорошему, надо было отдать приказ не трогать его, ведь офицеры Паомы не линчеватели. Но кот молчал, глядя на безобразную сцену, и не отвел взгляда, когда парни и немалое число девушек стали отходить. Барвенталь лежал ничком. Целый? И это уже удивило кота. Он был уверен, что без расчленения трупа в данной ситуации не обойдется. И? А вот это не удивило, скорее уверило кота в правильности выбора Блейна, своей состоятельности как главного офицера и бесконечной гениальности Тибериуса как начальника боевого отдела. Барвенталь был жив. Дышал тяжело. Одежда на нем была порвана в десятки мест, отовсюду сочилась кровь, но пребывал не только в этом мире, а и в сознании. «Вы все равно опоздали», — прохрипел Барвенталь, перевернувшись на бок. «Группу в Азауксе пустят в расход». Он надсадно закашлялся, прижимая ладонь здоровой руки к явно переломанным ребрам. «Мне жаль», — и завалился на спину, отключившись. «Кто-нибудь, оттащите его к Шиллеру», — приказал кот. «Шеф!» Шелору явно совершенно не интересовал Барвенталь. Он подскочил к коту. «Надо предупредить Тибериуса». «Надо», — кивнул кот и добавил. «Было. Но сейчас уже поздно. А связи нет все равно. Уверен, что Тибериус справится. А сейчас готовь всех к бою. Закончим с этим раз и навсегда». С этими словами он остановил адаптантов, поднявших Барвенталя с пола, и сдернул с его руки переговорный браслет.